Глава 15. Живая находка. Миссис Бренникен, ее друзья и семейство погибшего экипажа переживали муки ожидания все время, пока длилась вторая экспедиция Долли Хоуп по Тиморскому морю, экспедиция, окончившаяся при известных уже читателям обстоятельствах. Сколько надежд связано было с этим деревянным обломком, который был выявлен Калифорнией и, несомненно, принадлежал Франклину. Удастся ли капитану Эллису отыскать остатки судна у одного из островов в этом море или где-нибудь у австралийского берега? Удастся ли ему найти Джона Бренникена, Гарри Фельтона и 12 матросов, плававших под их начальством? Удастся ли ему, наконец, доставить в Сан-Диего одного или нескольких человек, переживших эту катастрофу? С того времени, как Долли Хоу покинула Сан-Диего, получено было два письма. В первом письме заключалось сообщение о неудачном ходе исследований, предпринятых в водах пролива Торреса. Вторым письмом Эллис извещал о своем посещении острова Мелвилла и Батурст, не пришедших также никаким результатом. Таким образом, миссис Бренникен предупреждена была о том, что дальнейшее исследование предположительно было вести по Тиморскому морю до западной части Австралии. Закончив свое исследование среди островков Зондского архипелага, Долли Хоуп должно было возвратиться, потеряв всякую надежду напасть на какие-либо следы. Корреспонденция была закончена этим письмом. После этого прошло несколько месяцев, и в настоящее время со дня на день ожидалось извещение семафора в Сан-Диего о приближении Долли Хоуп. Наступил конец 1882 года. И хотя миссис Бренникен не было получено никаких вестей от Эллиса, тем не менее это обстоятельство не должно было вызывать никаких беспокойств, если принять во внимание затруднительность и медлительность почтовых сношений с Тихим океаном. И действительно, не было причин тревожиться о Долли Хоуп, что, конечно, не исключало вполне естественного чувства нетерпения поскорее увидеть его. Уильям Эндрю решил к концу февраля, что экспедиция слишком затянулась. Несколько человек направлялись ежедневно на мыс Айленд в надежде усмотреть появление корабля на горизонте. Несомненно, моряки Сан-Диего распознают это судно, как только оно появится, ему не потребуется для этого предъявить свой номер. Корабли узнаются по их внешности, подобно тому, как распознают француза, немца или отличают англичанина от американца. Утром 27 марта появилась, наконец, на горизонте Долли Хоуп. Его заметили еще в открытом море, шедшем на всех парах, подгоняемым свежим северо-восточным ветром. Оно должно было через час пройти у входного Бакена и занять якорную стоянку в глубине бухты Сан-Диего. Быстро облетела эта весть весь город, и большая толпа собралась, частью на набережных, частью на стрелках Айленда и Лома. Горе нетерпением войти в сношение с Долли Хоуп, миссис Бренникен и Уильям Эндрю с несколькими друзьями направились на буксире навстречу судну. Казалось, всей толпой овладело какое-то смутное беспокойство, ибо не раздалось ни одного крика и приветствия, когда отвалил буксир. Казалось, весть об успехе экспедиции, если бы она действительно была удачной, облетела бы уже давно весь мир. Через 20 минут миссис Бренникен, Уильям Эндрю и их товарищи пристали к Долли Хоуп. Еще несколько минут, и результаты экспедиции сделались известными. Франклин погиб у острова Браус, у западной оконечности Тиморского моря. На этом острове нашли убежище, спасшиеся от кораблекрушения. Там же они и скончались. «Все?» — спросила миссис Бренникен. «Все», — отвечал капитан Эллис. Долли Хоу бросила якорь среди бухты с припущенным наполовину флагом в знак траура по погибшим на Франклине. Отправившись в плавание 3 апреля 1882 года, Долли Хоуп возвратилась 27 марта 1883 года. Экспедиция эта закончилась лишь тем, что разбила окончательно все надежды. Капитан Эллис смог только в общих чертах набросать картину гибели Франклина. Несмотря на выслушанное сообщение о полном отсутствии надежд на спасение капитана Джона и его товарищей, ничто не изменилось в обычном душевном состоянии миссис Бренникен. Глаза ее не увлажнились, она не задала ни одного вопроса. Да, впрочем, о чем она могла бы еще спрашивать, раз обломки Франклина найдены у этого острова и не осталось живых ни одного из тех, которым удалось найти на нем убежище? Со временем ей сообщат все подробности экспедиции. Пожав руки капитану Эллису и Заху Френу, она направилась на бак, углубленная в свои мысли и, несмотря на все доказательства, все же не терявшая надежды найти Джона Бренникена. Как только Долли Хоуп встала в бухте на якорь, Долли вернулась в каюту и обратилась с просьбой к Уильяму Эндрю, капитану Эллису и Заху Френу посетить ее в тот же день в проспект Хаус. Она прибавила, что будет ждать их после полудня, чтобы выслушать во всех подробностях отчет о поисках. После этого миссис Бренникин сошла на берег. Перед ней почтительно расступилась толпа, давая ей дорогу на набережной. Около 3 часов дня в проспект Хаус приехал Уильям Эндрю, капитан Эллис и боцман. Их приняли тотчас же и провели в комнату в нижнем этаже, где уже находилась миссис Бренникин. Когда они заняли места вокруг стола, на котором расположена была карта Северной Австралии, Долли сказала: «Не угодно ли вам будет, капитан Эллис, познакомить меня с ходом экспедиции?» Капитан Эллис тотчас приступил к передаче всего совершенного в такой последовательности, как будто перед ним лежал путевой журнал, не упуская ни малейших подробностей, упоминая о каждом случае, изредка лишь обращая к Заку Френу для подтверждения своих слов. Самым подробным образом описаны были им все исследования, произведенные в проливе Торреса, в Рафурском море, острова Мелвилла, на архипелаге у земли Тасмана, невзирая на кажущуюся бесполезность всего этого сообщения. Но миссис Бренникин, видимо, заинтересована была всем этим и слушала его, не спуская ни на одну минуту глаз капитана. Когда он дошел по порядку до рассказа о происшедшем у острова Браус, ему пришлось передать все до мельчайших деталей с того момента, как устроена была сигнальная мачта, вооруженная на мысе. По-прежнему неподвижная, с несколько дрожащими руками, переживала миссис Бренникин все эти эпизоды, как если бы они разворачивались перед ней: высадку капитана Эллиса и его команды у устья ручейка, подъем на пригорок, нахождение лезвия, ножа, брошенной лопаты, следов обработки земли, видела песчаный берег, у которого были названы обломки судна после кораблекрушения, пещеру, служившую жилищем спасшихся, открытие могилы 4 из числа этих несчастных, скелет 5 у подножия сигнальной мачты, вблизи колокола. При этом Долли даже приподнялась с места, как бы прислушиваясь к ударам этого колокола среди безмолвия проспект Хаус. Вынув из своего кармана медальон, совершенно потускневший от сырости, капитан Эллис передал его Долли. В нем был ее портрет, наполовину выцветшая фотография, переданная ею Джону при отправлении Франклина. Этот медальон удалось отыскать в темном углу пещеры. Он неопровержимо свидетельствовал о том, что капитан Джон был в числе тех, которые нашли себе убежище на острове Браус. Но откуда все-таки следовало, что он погиб в числе 5 найденных ими? Разве он не мог спастись один или с другими товарищами? На столе лежала развернутая карта австралийских морей, та карта, перед которой столько раз в продолжении 7 лет Долли вызывала воспоминания о Джоне. Она попросила капитана указать ей остров Браус, ту едва заметную точку, затерянную в морях, в которых свирепствуют тайфуны Индийского океана. «И подумать, что несколько лет ранее, — добавил капитан Эллис, — быть может, удалось бы застать живых Джона и его товарищей. Да, может быть, — промолвил Уильям Эндрю. Вот куда следовало направить Долли Хоу в первую же экспедицию. Но кому могло прийти в голову, что Франклин погиб у какого-то острова в Индийском океане? Никому, — отвечал капитан Эллис. Судя по тому пути, которого должен был придерживаться Франклин и которого он действительно придерживался. Несомненно, что, потеряв возможность управлять судном, капитан увлечен был через Зонский пролив в Тиморское море, где и был выброшен у острова Браус. «Да, все именно так и происходило», — отвечал Зах Френ. «Отыскивая Франклин в Малайских морях, вы, конечно, поступили так, капитан Эллис, как обязаны были поступать», — сказала миссис Бренникин. «А между тем надо было прежде всего направиться к острову Браус. Да, там следовало искать». А затем, продолжая настойчиво отстаивать свою идею, она сказала: «На Франклине находился Джон, Гарри Фельтон и 12 человек матросов. Вами найдены на острове останки 4 человек похороненных и 5-го, умершего у сигнальной мачты. Каково ваше мнение о судьбе остальных?» «Нам это неизвестно», — отвечал капитан Эллис. «Я знаю это», — сказала миссис Бренникин. «Но спрашиваю вас, тем не менее, каково ваше мнение о судьбе остальных?» «Быть может, они погибли во время крушения Франклина?» «Таким образом, вы полагаете, что только 5 удалось спастись после крушения?» «Заключение это, к несчастью, самое правдоподобное», — добавил Уильям Эндрю. «А я его не разделяю», — отвечала миссис Бренникин. «А почему Джон, Фельтон и все 12 матросов не могли бы, в свою очередь, благополучно добраться до острова Браус? И почему 9 из них не могло удастся выбраться с острова?» «Но на чем же, миссис Бренникин?» — с живостью спросил капитан Элис. «На лодке, сооруженной из обломков». «Зах Френ, так же, как я лично, мог засвидетельствовать вам, что предположение это явилось и у нас, но, судя по состоянию судовых обломков, это было совершенно неосуществимо», — возразил капитан Элис. «Ну, тогда на одной из судовых шлюпок, допуская даже, что шлюпки Франклина остались целыми, считаю невозможным совершить на них переход к Австралийскому берегу или Зонским островам». «Да к тому же», — заметил Уильям Эндрю, — «зачем было оставаться пятерым на острове, когда остальным представлялась возможность покинуть его?» «К уже сказанному прибавлю», — сказал капитан Элис, — «что те, которые, имея в своем распоряжении шлюпку, пустились на ней в открытое море, несомненно, либо погибли в нем, либо сделали жертвы австралийских дикарей, потому что они нигде пока не появились». Не выказывая ничем ни малейшей душевной слабости, миссис Бренникин вместо ответа обратилась к боцману со следующим вопросом. «А вы, Зах Френ, разделяете во всем взгляды капитана Элиса?» «Я полагаю», — отвечал Зах Френ, покачивая головой, «что, возможно, все и происходило таким образом, но, возможно, также, что было и иначе». «А потому», — отвечала миссис Бренникин, «я того же мнения, что мы не располагаем данными, на основании которых могли бы прийти к непровержимому заключению, что именно стало с теми 9 людьми, останки которых не найдены были на острове. Что же касается вас, капитан Элис, и всего экипажа, то вами было выполнено все, что может быть достигнуто при выдающемся самоотвержении». «Я счастлив был бы достигнуть лучших результатов, миссис Бренникин». «Нам пора разойтись, дорогая Долли», — сказал Уильям Эндрю. «Вы правы, друг мой», — отвечала миссис Бренникин. — «Мне необходимо остаться одной. Я буду счастлива снова говорить с капитаном Элисом каждый раз, когда ему угодно будет навестить меня в Проспект-хаус, о Джоне и его товарищах». — «Я всегда в вашем распоряжении, миссис Бренникин», — отвечал на это капитан. — «Не забывайте и вы, Зах Френ, что мой дом ваш». — «Это мой дом?» — переспросил боцман. — «Но что станется тогда с Долли Хоуп?» — «С Долли Хоуп?» — повторила миссис Бренникин, как бы признавая этот вопрос лишним. «Не полагаете ли вы, дорогая Долли, — заметил Уильям Эндрю, — что если представится случай продлить судно?» «Продать Долли Хоуп! — воскликнула миссис Бренникин. — Продать его? Нет, Эндрю, никогда!» Миссис Бренникин и Зах Френ обменялись взглядами и поняли друг друга. С этого дня Долли повела уединенный образ жизни в Проспект-хаус, куда перенесли по ее приказанию те предметы, которые были найдены на острове Браус. Судовую лампу, кусок паруса, находившийся на сигнальной мачте, колокол с Франклина и другие. Долли Хоуп отведено было вглубь порта, поставлено там на мертвый якорь, разоснащено и поручено Заху Френу. Вся команда, щедро вознагражденная, была обеспечена в будущем, и на нее вполне можно было рассчитывать в том случае, если бы Долли Хоуп снова пришлось предпринять новую экспедицию. Зах Френ часто наведывался в Проспект-хаус. Миссис Бренникин приятно было видеть его, беседовать с ним и вновь выслушивать все подробности последней экспедиции. Одни и те же взгляды постепенно сближали их с каждым днем. Оба они не верили тому, что сказано было последнее, заключительное слово о катастрофе с Франклином, и Долли не переставала повторять боцману. «Зах Френ, Джон и его 8 товарищей не погибли, я уверена в этом?» «Что касается 8, то я не уверен в этом», отвечал на это неизменно боцман. «Но, без сомнения, капитан Джон жив». «Да, он жив. Но где искать его? Где он, мой бедный Джон?» «Он в том месте, где он находится. Я уверен в том, что нам сделается это известным, хотя, наверное, не через почту». «Джон жив, Зах Френ». «Конечно, жив, миссис Бренникин. Иначе мог ли я спасти вас? Никогда Господь не допустил бы этого». «Нет, никогда. Это было бы слишком немилосердно с его стороны». Таким образом, и Зах Френ со своеобразной своей речью и миссис Бренникин со своей настойчивостью находились оба в совершенном согласии, вопреки убеждениям Уильяма Эндрю и капитана Элиса. Ничего не произошло в течение 1883 года, что могло бы снова возбудить интерес к погибшему Франклину. Капитан Элис снова находился в плавании по поручению торгового дома Эндрю. Уильям Эндрю и Зах Френ были единственными посетителями Проспект-хаус. Что же касается миссис Бренникин, то она всецело посвятила себя приюту Уайт-хаус. В то время в этом приюте воспитывалось до 50 сирот. Миссис Бренникин навещала их ежедневно, заботясь об их здоровье, образовании и будущности. Значительные денежные средства, определенные на содержание White House, давали возможность предоставлять этим детям столько радости в жизни, сколько возможно иметь круглым сиротам. По достижению учебного возраста Долли помещала их в мастерские, торговые конторы и на корабельную верфь в Сан-Диего, продолжая следить за ними. Трое или четверо сыновей умерших моряков отправились в этом году впервые в плавание под начальством честных и надежных капитанов. Они поступили на первое время в качестве юнг. По достижении возраста от 13 до 18 лет они могли быть зачислены в команду молодых матросов, чтобы затем стать настоящими матросами и, наконец, боцманами. Перед ними открывались перспективы честной и прибыльной трудовой деятельности, зрелые годы и обеспеченного существования в старости. В будущем же твердо установилась за White House репутация училища тех моряков, которые составляют славу населения Сан-Диего. Независимо от этих занятий, миссис Бренникен не переставала усердно заниматься благотворительностью. Ни один нуждающийся не отходил от порога проспект Хаус без того, чтобы ему не была оказана помощь. Значительные доходы, которые давало состояние миссис Бренникен при управлении Уильямом Эндрю, представляли ей возможность участвовать во всех делах благотворительности, причем наибольшая часть ее пожертвований всегда предназначалась семействам погибших матросов с Франклина. А она по-прежнему не переставала надеяться, что из числа всех отсутствующих некоторые когда-нибудь довозвратятся. Об этом исключительно она беседовала с Захом Френом. Какова была участь тех, следы которых не найдены были на острове Браус. Чтобы не утверждал капитан Эллис, они могли покинуть этот остров на сооруженной ими же шлюпке. Правда, прошло уже несколько лет, и было безумием продолжать надеяться на их спасение. Чаще всего ночью, во время тревожных снов, Джон появлялся перед Долли. Он был спасен и нашел убежище в дальних краях. Корабль, на котором он возвращался на родину, уже приближался. Джон вернулся обратно в Сан-Диего. Но что представлялось наиболее удивительным, так это то, что эти грезы не исчезали после сна и настолько сильно овладевали ее воображением, что Долли сживалась с ними, как с действительностью. В равной же мере упорствовал и Зах Френ. По образному выражению его, эти мысли вбиты были в его мозг наподобие болтов в обшивку корабля. Он со своей стороны не переставал повторять, что из числа 14 спасшихся людей были останки лишь пятерых, а остальные могли покинуть остров Браус, что ошибочно было утверждение о невозможности сооружения шлюпки из обломка Франклина. Правда, неизвестно, что стало с ними впоследствии, но Зах Френ не желал и думать об этом. Уильям Эндрю не без тревоги следил за Долли. Вполне естественным представлялись опасения за ее рассудок, уже поколебенные однажды безумием. Но каждый раз, как Уильям Эндрю приступал к попыткам разубедить боцмана, последний упорствовал в своих мыслях и неизменно отвечал ему: «Я не сдамся и буду держаться, как держится якорь, пока целы лапы». Прошло время. В 1890 году минуло уже 15 лет с того дня, как Джон Бренникен и команда Франклина покинула порт Сан-Диего. Миссис Бренникен исполнилось 36 лет. Волосы ее начали сидеть, густой румянец на лице несколько поблек, но глаза по-прежнему блестели внутренним огнем. Казалось, физические и духовные силы ее оставались неизменными, ровно как и свойственная ей энергия, всегда готовая проявить себя при первой необходимости. Как несчастна была она, что не имела возможности, по примеру леди Франклин, организовать одну экспедицию за другой, отдать все свое состояние и время на отыскание следов Джона и его товарищей. Но где их искать? Ведь общественное мнение единогласно признавало, что эта драма закончилась так же, как и экспедиция знаменитого английского адмирала. Моряки Франклина погибли в водах, омывающих берега острова Браус, так же, как моряки Ребуса и Торрера погибли среди льдов полярных морей. В продолжении всех этих лет, не принесших с собой никаких разъяснений этой таинственной катастрофы, миссис Бренникен не переставала наводить справки по поводу Лена и Джейн Боркер. И с этой стороны не было никаких вестей, не было получено ни одного письма в Сан-Диего. Вероятнее всего, Лен Боркер, покинув Америку, поселился в какой-нибудь дальней стране под вымышленным именем. Обстоятельство это тоже печалило миссис Бренникен. Как счастлива была она иметь около себя Джейн, которую так горячо любила. Джейн была бы ей верно подругой, но она далеко и так же потеряна для нее, как и капитан Джон. Миновало первое полугодие 1890 года. И вдруг в одной из газет, издавшихся в Сан-Диего, 26 июля появилась перепечатка статьи, в которой заключалось следующее сообщение. Вероятно, все еще помнят, что последние розыски оставшихся в живых людей с Франклина, произведенные 7 лет тому назад на судне Долли Хоуп, не увенчались успехом. Оставалось признать, что все спасшиеся погибли, либо не достигнув острова Браус, либо после того, как покинули этот остров. Однако, этот вопрос далеко еще не решен окончательно. В Сидней только что прибыл один из офицеров с Франклина, Гарри Фельтон, помощник капитана Джона Бренникена. Его нашли на берегу Парю, одного из притоков Дарлинга, почти на границе Нового Южного Уэльса и Квисленда, и доставили в Сидней. Но он настолько слаб, что нельзя было получить от него никаких разъяснений, и есть опасения, что он может умереть от чрезвычайного истощения. Обращаем внимание на это сообщение тех лиц, которые заинтересованы катастрофой с Франклином. Как только Уильям Эндрю прочел это сообщение, переданное в Сан-Диего по телеграфу, он тотчас же направился в проспект Хаус, где застал Изаха Френа. Прочитав заметку, миссис Бренникен сказала: «Я еду в Сидней». «В Сидней?» — спросил Уильям Эндрю. «Да», — ответила Долли. И, обратясь к боцману, спросила его: «Поедете со мной, Зах Френ?» «Всюду, куда вы поедете, миссис Бренникен». «Долли Хоуп в состоянии идти в море?» «Нет», — отвечал Уильям Эндрю. «Необходимо 3 недели, чтобы его снарядить». «Мне надо быть в Сидней раньше, чем через 3 недели», — сказала миссис Бренникен. «Не отправляется ли какой-нибудь пароход в Австралию?» «Орегон отходит из Сан-Франциско этой ночью». «Зах Френ и я будем в Сан-Франциско к вечеру». «Дай бог, дорогая Долли», — сказал Уильям Эндрю, — «чтобы вы снова соединились с вашим Джоном». «Господь соединит нас снова», — отвечала миссис Бренникен. К вечеру того же дня миссис Бренникен и Зах Френ прибыли в столицу Калифорнии на экстренном поезде, заказанном Долли. В час ночи судно «Орегон» отправилась из Сан-Франциско в Сидней.